«Не, я так не могу, сон свят, а я и потерпеть могу, тем более, если уж сильно приспичит, где-то тут моя команда ух обосновалась, уверен, они с радостью помогут мне решить вставшую колом проблему, да и по-тихому и по-быстрому, это не в моем случае, поэтому решительно встав, я потопал в душ, раз уж разбудили, начну вникать в работу, кого там они спасать собрались, надеюсь, она симпатичная стройняшка с пятым размером груди и она решит меня отблагодарить всеми доступными способами, а так как она после крушения и у нее ничего нет, то и количество способов резко уменьшается, и вот чтобы с благодарностью принять ее благодарность, я должен быть свеж и чист во всех местах, приведя себя в порядок и посмотревшись в зеркало, я был готов на подвиги, под подвиги и сбоку от подвигов, если этот подвиг имеет симпатичную мордашку и стройную фигуру. Кстати, что там на мое крайне интересное предложение ответила ротмистр? Типа не против, лайк и подписка однозначно. Анна Свет Васильевна была дамой прям в моем вкусе и содержании. Надо будет на практику к ней напроситься, а там, глядишь, и первое звание не за горами будет. А чего? Я к славе и всяким орденам с медалями через постель очень положительно отношусь. В общем, пока я прогуливался неспешным шагом, попутно раскланиваясь с магами-дамочками и мужиками-абордажниками, спасательная операция шла полным ходом. Один из дирижаблей завис точно над островом и с него уже спускались наши гусары, вооруженные и очень опасные. Над ним кружили ласточки, контролируя воздух и землю, в случае чего от него и мокрого места не останется. Через оптику, которую мне любезно предоставили, я смог разглядеть обломки дирижабля класса корвет, быстроходного, но малозащищенного, как пояснили мне, и принадлежащего посольскому приказу Российской империи. Номера, которые сразу пробили, совпадали, как и предполагаемая миссия, дипломатическая с элементами военной. Вез дирижабль дипломатов в количестве 3 штук в Пиндосию, дабы что-то там опротестовать и потребовать. Это была та краткая информация, что мы получили по каналу связи с империей. А вот что нам расскажут спасенные. Это уже другой вопрос. Операция по их спасению была одобрена, и сразу поступил приказ лететь домой и благодарность за нашу отвагу и смелость. В общем, пока что мы были молодцы, а дальше посмотрим. Спустя почти час спасаемые были спасены. Хотя, насчет множественного числа я погорячился, дамочка была одна, остальные не выжили при падении. Этой повезло, потому что она была витязем с основной специализацией воздух. Во время крушения, а дирижабль стал разваливаться еще в воздухе, ее взрывом выкинуло наружу, где она, едва не теряя сознание, смогла не разбиться, рухнув с высоты 3 километра. Остальным не повезло. В команде, набранной в огромной спешке, других магов, кроме нее, не было, вот и получилось, что из 10 человек экипажа и дипломатов выжила только она. Оказавшись на дирижабле военных, она проявила странную осведомленность, и едва придя в себя, потребовала немедленной встречи со мной, и вот это меня напрягло, и очень сильно. Теоретически о моем местонахождении было известно очень малому количеству людей. Нет, что я отдыхаю на островах, знала более чем до хрена, а вот то, что я лечу обратно. Хотя, стоп, как это мало, я ж, идиот, сильно нашумел на острове, и наверняка его мэр уже выкатила свои обиды нашему посольскому приказу. То есть, получается, о том, как и с кем я лечу, знали если не все, то многие. Паранойя, с издевательской усмешкой помахав мне рукой, исчезла, временно уступив место любопытству. Чего ей от меня, человека, практически не лезшего в политику, могло понадобиться. В общем, я дал добро на ее доставку к нам, предварительно велев ее деликатно обыскать и нацепить наручники, якобы до выяснения. Вроде нам про нее все рассказали и даже подтвердили полномочия, но все же, я хоть и не трус, но боюсь, и не за себя, меня фиг убьешь, хотя попытки были и есть, а за Олю, которую я точно не собирался подвергать опасности. Нет, можно было, конечно, долететь до земли и там спокойно поговорить, но, как мне доложили, посол едва не об стены головой бьется, требуя встречи. Что-то там у нее крайне важное и срочное. Опять же, личность была подтверждена, характеристика дана положительная, в связях, порочащих ее, замечено не было, так что риска от встречи вроде не должно было быть. В общем, я дал добро на встречу, предварительно усилив охрану. Спустя еще минут 40 прямо в воздухе был переброшен трап, и вот гостья уже у нас. Вид усталый, одежда порвана и местами в подпалинах. да в таких, что сквозь прорехи было видно тело, причем весьма аппетитное. Про волосы я вообще молчу, обгорелые, спутанные, мне прямо жалко ее стало. «Ваше высочество», — поклонилась она, — «нам срочно надо поговорить, это подождет. Проводите нашу гостью, чтобы она могла привести себя в порядок, и одежду пусть сменит. Негоже графине Полоцкой разгуливать по дирижаблю практически голой. Старую, уж не обессудьте, мы выбросим. А пока она переодевается и принимает пищу, возвращаемся на старый маршрут». И так выбились из графика. Пока начавшую возражать графиню утащили, я расположился в столовой и задумался. Что-то меня смущало во всем этом, а что, никак не пойму. И вроде все правильно, а все же червячок сомнения грыз. Как-то все сложилось слишком удачно, наш полет, крушение, встреча со мной. Нет, я верю в случайности, но не до такой степени. Ротмистр, внимательно за ней следите и сделайте так, чтобы она пришла во всем новом, вплоть до нижнего белья, чтобы даже старых украшений на ней не осталось. Заберите под любым предлогом и проверьте. Вы чего-то опасаетесь? Не нравится она мне, а может и на воду дую, боясь обжечься. Все сделаем, ваше высочество, не извольте беспокоиться, я прослежу. Отдав честь, она быстрым шагом вышла, оставив меня одного. Правда, ненадолго. О чем задумался? Рядом присаживается Ольга. Легкое платье сидит на ней как перчатка, вызывая восхищение и гордость, что такая красавица принадлежит мне. Да обо всем сразу и ни о чем одновременно. Как-то все. А, ладно, не бери в голову. Кстати, хотел спросить, вот то, что мы выставляем наши отношения на показ, это вообще нормально? Не то, чтобы я переживал за себя, репутация у меня такая, что хуже точно не будет. А что насчет тебя? Думаю, наши с тобой ночные игрища только глухой не услышал. Поздно спохватился, усмехнулась она. Но по факту до этого никому нет дела. Хоть голым бегай по дирижаблю, хоть перетрахай тут все, что движется. Максимум, что спросит, не холодно ли тебе без одежды, и попросит согласовать график твоих посещений, чтобы они не мешали службе. Пойми, Сергей, сейчас твое положение в империи едва ли не выше отцовского, и любая из этих девушек, не задумываясь, отдаст полжизни за мифический шанс понести от тебя ребенка. И отнюдь не потому, что ты принц. К тому же, конечно, все знают, что понятия инцест в правящих родах просто не существует. Поэтому всем плевать. Вот прям настолько, и что, никто не посмотрит косо и не осудит. Ох, вроде ты иногда умным кажешься, а иногда... А вот это обидно прозвучало, но я на тебя не могу обижаться. И не надо. Я за честность в отношениях. В лучшем случае мне завидуют, в худшем тоже завидуют. Вот и все. Но, как ты знаешь, есть проблема, мы уже обещаны другим. Пасть порву, моргал и выколю. Сразу среагировал я, верю. Вот и надо остальных в этом убедить, чтобы прямо поверили и прониклись. Кого конкретно надо убить? Хрустнул я пальцами. Надеюсь, что никого. Да и этот вопрос не к спеху. Гораздо важней, чтобы ты разобрался со своими бабами. Это с какими? У меня их много. Сволочь, мне по затылку прилетает увечье от ее твердой ладошки. Я говорю про линию Хельгу. И вроде к их компании еще и Дильнура затесалась с Ангелиной. Насчет остальных не уверена. Так они не мои бабы. Возмутился я. Ни словом, ни делом я этих дамочек не коснулся. Наоборот, стараюсь им вообще на глаза не попадаться. Это все они, а я ни при чем. Даже вон через окно ходить начал, чтобы на первом этаже не светиться. Об этом я знаю. Но отец уже договорился с ханьцами, и портить с ними дружбу он не захочет. Вот сам пусть на ней и женится. Ой, все, не черней лицом. Какой вариант лучше? Сразу говорю, интим не предлагать. Ну, по крайней мере, такой, после которого надо обязательно одевать колечко на палец. Нет, она дамочка зачетная и все при ней, но слишком уж она нахрапистая. Насчет Хельги такого не могу сказать, вроде своя в доску, но мозгов меньше, чем у загулявшего корыча. Кстати, о Хельге, советую к ней присмотреться. Чой то, нет, я, конечно, на нее посмотрел бы без одежды, но почему именно к ней? Мелкий королевский род с большими амбициями. Она, ключ ко всему прибалтийскому поясу, союз с ней делает нас полноправными игроками в этом регионе. Еще пара десятков лет, и они войдут в состав Российской империи. Это, конечно, здорово, но жен по плану может быть всего три, и все места уже заняты. Брать ее в наложницы, не слишком мелко для нее будет? Нет, раз в женах будут принцессы сильнейшего государства мира, так уж и сильнейшего, поддел я ее. А есть сомнения? Давай я тебе дам краткий расклад, чтобы ты впредь не ляпнул где-нибудь еще подобную глупость. По совокупности вооружения и магии мы на первом месте в мире. То есть, даже если все объединятся против нас, мы сможем победить. Да, нелегко, но сможем. Доклад окончен, расклад понятен, как-то это было совсем уж кратко. А ты хотел, чтобы я назвала тебе точную численность нашей армии и вооружения? Да, в смысле, нет. А, ладно, я понял, что мы самые крутые. Тогда встречный вопрос, а тогда нахрена все эти пляски с бубном? Хотим мы прибалтов, пришли и взяли. Хотя, нафиг они нам сдались, я не понимаю, и все же, едят на халяву, пользуются ресурсами на халяву, мелко пакостят и делают вид, что ни хрена не понимают по-русски. Они ж вылитый Катин кот Васька, только у того есть понимание, где можно гадить, а где нет. А эти даже этого не понимают. Ну, а кто против, тому камень к ногам и притопить в ближайшей речке. Если бы было все так просто, то и разговора бы не было. Ну, представь себе, пошли мы, бряцая оружием, сеять добро и любовь. Но мало прийти и посеять, надо еще удержать, а после переварить. У нас и так есть территории, на которых людей не хватает, а если взять еще, представляешь, сколько ресурсов уйдет на их восстановление. Надо же их не просто присоединить, а еще и ассимилировать. То есть, часть наших переселить туда, а часть их, сюда. И откуда нам брать столько людей, готовых бросить все и сорваться с насиженных мест? И какой выход? Все делать постепенно, интегрируя их в нашу экономику. Тогда и слияние произойдет максимально безболезненно. Хельга, дочь короля Лифляндии, и будет тем ключом, которым можно разомкнуть этот пояс. То есть, ты предлагаешь все же взять ее в наложницы? Я пока ничего не предлагаю, ознакомлю тебя с раскладами, чтобы ты лучше их понимал, когда будешь разговаривать с отцом. Просто не отказывайся сразу от этого варианта. Да мне-то что? Пожал я плечами. Люблю я вас, а это, дело-то не хитрое. Сунул, вынул и пошел. А вот каково ей будет это понимать, а ты за ее чувства не переживай. Это будет только ее решение, взвешенное решение. Она не дура и все понимает. Захочет, ляжет, ноги раздвинет и изобразит удовольствие. Не захочет, будет жить дальше, как раньше жила. Неволить ее никто не собирается, как, собственно, и тебя. Даже замуж ее можем выдать, за кого захочет, чтобы сильнее к стране привязать. Но это крайний вариант. Все же хотелось бы, чтобы она при Гордеевых осталась. А что с Лини прочими? Их государство, не мелкая прибалтийская страна, и так просто отмахнуться не получится. Персы злопамятны. А после того, как я их принца в дерьмо макнул, железно затаили обиду. Но Дильнура пока сидит и на что-то надеется. Это уже у отца с мамами голова пусть болит. Они прекрасно осознают риски и раз не высказались против наших отношений, значит, решение ими принято. Ты сам, главное, не залезь к ней в трусики раньше времени. Да я и не собирался. Она сама, а я не такой. Ну, какой ты, мы все прекрасно знаем, поэтому и предупреждаю. Оленька, я тебя бесконечно люблю и обожаю, но иногда мне хочется тебе врезать. Понимаю, что женщин бить – это тягчайший грех, недостойный мужчины, но сдержаться трудно. У нас с тобой схожие чувства и мне, наверное, это даже нравится. По крайней мере, семейная жизнь у нас точно не будет скучной. Ага, если не прибьем друг друга, то будем жить долго и счастливо. И вообще, ты конкретно нарвалась, играя в умную учительницу, поэтому крести попку, этой ночью я с ней поближе познакомлюсь. Ты извращенец, подлец и изменщик, ткнула она в меня пальцем. Ага, я знаю, что идеален, но лишний раз услышать приятно. И хочешь, я тебе это прямо сейчас докажу, а нет, не успею, слышу шаги. Похоже, к нам ведут нашу гостью. Приготовься, если что, буду ее валить максимально быстро. Зачем, ее же проверили, не знаю. Предчувствия у меня нехорошие насчет нее, так что следи внимательно. Может, тогда не стоит рисковать, у меня стоит, значит, стоит, у тебя всегда стоит, на этом и стоим. Главное, чтобы больно стоять не было, не переживай, радость моя, как бы плохо мне ни было, я всегда смогу сделать тебе хорошо, и не только тебе, раз уж ты такая слабая. Ах ты, гад такой, ну подожди, дождемся ночи, я тебе такое устрою, что ходить нормально не сможешь. Звучит заманчиво, и я уже с нетерпением жду. А теперь внимание, к нам гости. Деликатный стук в дверь, после чего к нам входит гусары в количестве 3 красоток и ранее виденная мной графиня, имеющая вполне себе презентабельный вид. Царственно киваю на кресло напротив нас. Оно красивое и очень глубокое. Причем настолько, что быстро из него не вскочишь, да и стол помешает, если что, который плотно закреплен на полу. «Слушаю вас, графиня», — благосклонно улыбнулся я, незаметно запуская под нее алмазные нити. «Надеюсь, моя паранойя пропадет впустую, но что-то мне кажется, что нет. Посмотрим». Глава 12. «Слушаю вас, графиня», — благосклонно улыбнулся я, незаметно запуская под нее алмазные нити. «Надеюсь, моя паранойя пропадет впустую, но что-то мне кажется, что нет. Посмотрим». К тому же, внутренней чуйке, в простонародье именуемой задницей, я привык доверять. «Ваше высочество, не могли бы мы поговорить наедине?» Справившись с волнением, она слегка подалась вперед. Видимо, это движение должно было мне открыть виды на ее выдающиеся формы, но, увы, и к моему глубокому сожалению, армейская одежда такой вольности не предусматривала. «Считайте, что мы и так говорим наедине. Это моя сестра, Ольга Дмитриевна, от которой у меня нет и не может быть секретов, а нашим доблестным гусарам я доверяю как себе. Поэтому смело можете поделиться своими переживаниями и информацией в их присутствии. Однако для начала расскажите, что с вами произошло и кто посмел напасть на дирижабль дипломатов под флагом Российской империи, кто возомнил себя бессмертным, кто расшатывает корабль международных отношений, кто у нас слабое звено. Ах, это было ужасно!» Закатила она глаза, пытаясь упасть в обморок от нахлынувших чувств. Но, видимо, все-таки вспомнив, что она не на приеме и ее падающую тушку тут могут не поймать, графиня тут же пришла в себя. «Ну да, треснуться лбом об пол дирижабля – не самая классная перспектива. А если не треснуться, то нужного эффекта не добиться. К тому же она сидела, поэтому драматизма получилось бы меньше. А падать с кресла, знаете ли, чревато травмами, хоть и совместимыми с жизнью, но очень неприятными. Сигнал на срочный вылет вырвал меня из салона княгини Вертинской, где мы обсуждали последние новости и ужасные нравы при дворе императора Карла Людовика. Задание я получила, уже находясь на борту дирижабля, куда поспешно прибыла согласно приказу. Я видела захват князя Троекурова этими наглыми террористами, а также то, как вы смело, на грани безрассудства, кинулись его защищать, в очередной раз показав всем, чего стоит наш наследник престола. Ах, ваша храбрость покорила не одно девичье сердце, и многие мечтают о вашем автографе или знакомстве с вами. Надеюсь, на ближайшем балу вы окажете честь хотя бы нескольким из нас. Пропустите ненужные прелюдии, скрипнула зубами Ольга. Моя красотка ревнива, и мне это даже приятно. Однако это может стать проблемой, ага. Ах да, простите, ваше высочество, увлеклась. Так вот, находясь на дирижабле, я вскрыла конверт с заданием и узнала, что вы захватили некий артефакт, несущий угрозу всему миру. Мне было поручено его у вас забрать и отвезти в дальний сибирский скит, где волхвы его уничтожат. Мы неслись подобно ветру, когда произошла атака. К сожалению, подробностей нападения я не знаю, потому что в этот момент находилась в своей каюте. Помню лишь сильнейший взрыв, от которого меня выкинуло наружу. Я видела людей, падающих с неба. Они кричали от страха, пока земля не принимала их. Ах, если бы это произошло над водой, то у них был бы хоть какой-то шанс выжить, но, увы, напавшие четко все рассчитали. Признаюсь, я на краткий миг потеряла сознание и когда пришла в себя, едва успела затормозить падение, призвав стихию, иначе мы бы с вами уже не разговаривали. Ну, а после я активировала маяк, который вшит в одежду каждого дипломата, зная, что вы пойдете этим курсом и непременно меня заметите. И вот я тут, скажите мне, этот артефакт у вас? Если да, то как можно быстрее передайте мне его и будьте любезны выделить мне один дирижабль из вашего сопровождения. После этого я отправлюсь выполнять задание. Может, он и у меня, а может, я выкинул его, потому что он мне не понравился. Несет от него, знаете ли, какой-то гадостью. Знаете что, графиня, во всей этой истории мне непонятны две вещи: почему нас не предупредили о вашей миссии и откуда вы вообще узнали о том, что у нас есть подобная вещь. Я ведь об этом даже отцу не говорил, и что это такое, узнал, лишь находясь в воздухе. Ваша осведомленность является подозрительной, вы не находите? Это как раз просто объяснить, отмахнулась она. Наш отдел посольского приказа тесно сотрудничает с 5-м отделом тайного приказа, с разведкой. По их линии прошла информация. Не думаете же вы, что были на острове без присмотра и охраны? Каждый ваш шаг мы знали еще до того, как вы его сделаете. И тем не менее, ваша отговорка звучит подозрительно. Алмазные нити, находящиеся под ее креслом, забрались по деревянным ножкам и находились в непосредственной близости к ее телу. Думаю, мы доберемся до дома и уже там решим, что делать с этим, опасным с ваших слов, артефактом. Вы не понимаете, ваше высочество. Театрально заломила она руки, но мелькнувшую в ее глазах злость я успел заметить. Он не должен оказаться в империи, слишком большой риск. Умоляю, скажите, что он у вас, и я стану вашей тенью, чтобы после того, как все разрешится, выполнить полученный мною приказ. Нет, он не у меня. Что ж, играть, так играть. Интересно, что она теперь будет делать? В том, что она именно та, за кого себя выдает, я уже убедился, впрочем, как и в том, что дамочка играет на другой стороне. А еще обнаружился интересный факт. Очень своевременно для нашей спасенной связь пропала, то есть мы не могли связаться с домом, чтобы получить информацию. Интересно, это ее рук дело? И если да, кто, как это возможно? Ведь все ее вещи уничтожили. Если только неведомая глушилка не находится прямо внутри нее. Интересная мысль. Как не у вас? А тогда где? Я его выкинул в океан, еще день назад. Не понравился он мне. Подумал, вдруг рванет, а тут не все маги воздуха. Где конкретно вы его выбросили, я должна знать. Немедленно покажите мне это место на карте. А вот это уже не ваше дело. Грубо оборвал я ее. Не забывайте, где и перед кем вы находитесь. И все же, я должна знать. Поймите, это прежде всего в ваших интересах, ваше высочество, и в интересах вашей жизни. Я с места не сдвинусь, пока вы мне все не расскажете. Арестовать, холодно бросил я гусарам. Запереть и глаз не спускать, пока не восстановится связь. Направляйтесь к ближайшему городу, где есть аэродром, способный нас принять. Благо, мы летим над землей и, думаю, проблем с этим не возникнет. Любой, кто попытается нам помешать, враг. Я хотела избежать этого, но, видимо, не получится, сказала графиня и тут же вспыхнула ярким пламенем. Да она, мать ее, уровнем князь. Мои нити не успели на долю секунды ударившись о ее щит, когда волна огня мгновенно испарила воздух в помещении и понеслась по дирижаблю, буквально разрывая его на части. Пламя, едва коснувшись меня, тут же потеряло власть над моим телом. Я успел взять его под контроль, закрывая собой Ольгу, которая хоть и была предупреждена, но на миг растерялась. Мой ответный удар был страшен, я успел увидеть, как хищный оскал на ее лице графини сменяется смертельным ужасом, после чего мое пламя мгновенно перегрузило ее щит, и нити, получив свободу, разделили ее тело на множество частей, которые, впрочем, сразу испарились от жара. Пол под нами треснул, и я только и успел подхватить сестру, как мы рухнули вниз с огромной высоты. Ее визг резал мне уши, мешая думать о том, как бы нам не превратиться в лепешку. Увы, напрямую воздухом я управлять не умел, а дыма вокруг не наблюдалось. Если же я выпущу свой, то от скорости его просто снесет, и я не успею взять его под контроль. Возьми себя в руки и колдуй, иначе нам всем хана. Заорал я Ольге в ухо. Сверху я видел, что к нам неслись маги воздуха, но они опаздывали. Ну да, два тела тяжелее, чем одно. Да-да, сейчас она с трудом сфокусировала взгляд, и я почувствовал, как наше падение немного замедлилось. Теперь можно было выпускать дым. Шашка, чикнув, взорвалась облаком, тут же принявшим облик ворона, на которого мы и плюхнулись. Направив его к земле, я почувствовал, что отсчет пошел на минуты, потому как силы быстро таяли. Материализацию дыма я еще не делал, требовалось сгустить его настолько, чтобы он смог выдержать вес двух человек, но все когда-то приходится делать в первый раз. И критическая ситуация, лучший в этом деле учитель. Мы еще больше замедлились, и этой заминки хватило, чтобы спасательная команда успела подобраться ближе. И вот мы уже находимся в воздушном коконе, который, сильно замедлившись, опускается вниз. Спустя долгих 5 минут, после полной потери сил, мы все же обрели под ногами землю. Плюхнувшись на задницу, я разлегся на ней, чувствуя себя выжатым лимоном. «Ты как?» – осторожно коснулась моего плеча Ольга. «Сдох пару минут назад. Будете хоронить, сначала переоденьте в чистое. Сколько погибло человек, Ротмистр, резко сев, я вспомнил, что не так все и хорошо. Вся команда дирижабля, абордажный отряд и несколько гусар, мрачно ответила та. Одежда в подпалинах, закопченное лицо, но больше травм у нее не наблюдалось. Мои наемницы, без особой надежды спросил я, и она покачала головой в ответ. Создайте оцепление и найдите сейф, после чего продолжим путь, и соберите тела погибших, всех, кого сумеете найти. Раз не сумел сохранить им жизни, то хоть похороним по-человечески. Черт, ведь как чувствовал, что этой твари доверять нельзя, а все равно полез разговаривать. Надо было ее сразу скрутить и доставить домой. Мы все время опаздываем. Убью, всех убью, когда доберусь. Буду резать, лечить и опять резать. А-а-а, как же меня это бесит. От накатившей злости меня едва не выворачивало. Особенно от осознания, что погибли уже ставшие близкими мне девчонки, за которых я нес ответственность. И это была на 100% моя вина, которую еще надо было искупить. Правда, я пока не знал, как, но я спрошу, очень сильно спрошу, когда доберусь до их главного. Малый дирижабль сопровождения опустился рядом с нами, и вот мы на его борту, а после прямо в воздухе переходим на другой, уже большой, точную копию уничтоженного. Часть военных осталась разбирать тела, а мы отправились домой. Сейф, кстати, достаточно быстро нашли, и он едет с нами. Глаз с него теперь не спущу. Раз его содержимое кому-то так сильно нужно, значит, он или она за ним обязательно придут. Но тогда я уже буду готов. Жаль, посредник подох. Но и того, что я успел узнать от него, хватит, чтобы начать уже свою игру. Правда, вот посвящать в нее я никого не собираюсь, чтобы не подвергать еще чьей-то жизни опасности. Эх, девчонки, как же это вы так, погибли ни за что. Надо будет обязательно узнать, есть ли у них семьи и помощь. Я своих не бросаю, как бы пафосно это ни прозвучало. Но теперь вновь встает вопрос о людях, которые бы подчинялись непосредственно мне и не засветились в столице. Увы, контакты посредника узнать не удалось, не до того было, и где искать подобные кадры, я понятия не имел. Да и не знал я никого из этой братьи. На ум приходила уж совсем бредовая мысль насчет ордена проклятых, чья начальница, по слухам, обреталась в нашей академии и желала пустить мне кровь. Вычислить ее пока не удавалось. Но рано или поздно она объявится, и вот тут придется действовать максимально быстро. Мысли текли вяло, плюс накатил сильнейший стресс от переживаний. Нет, если бы это касалось только меня, то и пофиг. Не в первый раз, как говорится. А вот то, что я мог потерять Ольгу, совсем выбивало меня из равновесия, заставляя трястись за ее жизнь. Запоздало подумал, что и Академия она, как и другие девушки, не могут быть в безопасности. И что с этим делать? В общем, я банально от всего пережитого напился, дабы снять напряжение. Нет, я этого не хотел, но стакан за стаканом, да на голодный желудок, мозг отказал раньше, чем тело, поэтому и приземление и свою транспортировку я проспал и очнулся уже поздней ночью у себя в постели, с трудом переводя дыхание от мучивших меня кошмаров, сути которых я не помнил. С одной стороны ко мне прижималась Ольга, с другой котя, ну а в ногах, сверкая желтыми глазищами, сидел Васька и не сводил с меня хмурого взгляда, подозревая во всех кошачьих грехах. Девушки спали, а вот мне было уже не до сна. Опять погружаться в пучину ужаса, что я испытал, не хотелось. Голова трещала так, что пришлось запускать молнию, дабы восстановить ее работу, а после начать думать не как обычно, а как надо. И что я имею к этой часу? Кроме последней связующей фамилии князя Троекурова ни хрена. И то уверен, что старого дурака, прикидывающегося верноподданным Российской империи, уже убрали. Активирую браслет, а нет, сообщение об его смерти не обнаружено. Лезу в тайный приказ и отдаю распоряжение на его арест. Через 2 минуты звонит Ушаков и что-то сонно мычит про следствие. Затыкаю его матом, правда, шепотом, чтобы не разбудить спящих. Мне похер на их примочки, но нужно, чтобы князь сидел у них и не рыпался. Относиться к нему, как к гостю, но давая периодически понять, что статус может измениться. Тот опять лезет в бутылку и требует, чтобы я ему не мешал. Мол, его проверяют, есть зацепки и скоро все будет в шоколаде. Перебиваю его предложением, если Троекуров сдохнет, то он может мазать зад вазелином. Если такой расклад устраивает, то пусть развлекаются дальше, а если нет, пусть выполняет мой приказ. Я хоть и не батя, но авторитетом не меньше его давить могу, когда надо. Блинкает сообщение с приказом, ставлю электронную подпись, которой беру всю ответственность за беспредел по отношению к аристократу на себя. Теперь остается ждать и надеяться, что я не опоздал. Ага, я, конечно же, опоздал. Спустя 40 минут ожидания и 3 чашек кофе, приходит сообщение, что князь мертв. Не успели. Раздается сигнал вызова от Ушакова. Хочется орать матом, но сдерживаюсь. По моему лицу он понимает, что очень скоро отправится вслед за князем. Что-то быстро говорит в свое оправдание, но я его не слушаю, сбросив видеозвонок. Опять меня опередили. Надо было еще раньше его вязать. Так нет, понадеялся, что время еще есть. Сам виноват, как ни крути. Опять всплывает подозрение насчет главы тайного приказа. Но нет, даже для него это слишком глупо, так подставляться. И теперь надежда только на него, если сможет докопаться до истины, подняв связи старого князя, прощу и даже посодействую, чтобы наградили. А если нет, земля ему пухом. Такой некомпетентности в работе я не прощу. Пусть я всего лишь принц, но найду, что сказать отцу, дабы сменить руководство. Меня трясло и успокоиться я никак не мог. 3 часа утра, а спать не хотелось совсем. Было безумно стыдно за постоянные провалы и за то, что я постоянно опаздываю. Не привык я жить в таком темпе, ни в прошлой жизни, ни в этой. Лег в постель, устроившись на свое место. «Я тебя люблю», — сонно шепнула мне котя, прижимаясь сильней. «Я тоже тебя люблю», — солнышко, мягко дотронулся губами до ее головы. И от этих простых слов мне реально полегчало, будто камень с души свалился. Но воспоминания, те, что я гнал от себя, вновь пришли и стали кружиться перед глазами, показывая мою жизнь. Друг Колька, совсем чуть не доживший до дембеля, мои пьяные драки, мой эгоизм, мое наплевательское отношение к жизни, те, кто погибли по моей вине, все это слилось в один хоровод, не давая мне сосредоточиться на чем-то одном, не давая мне объясниться, не давая мне покаяться и извиниться перед прошлым. Невольная слеза скатилась из глаз, и я не стал ее вытирать, хотя она жгла, как раскаленное железо. «Я выживу и отомщу за вас всех», — тихо шептали мои губы. Сон пришел сразу, будто я дал какую-то установку, и на этот раз он был чистый, здоровый и без кошмаров. Глава 13. «Братик, вставай, уже солнце встало и кое-что другое». Приоткрыв глаза, я увидел, как мелкая сидит у меня на животе и с довольной моськой рассматривает мое лицо, еще и подпрыгивает от радости. Утро начинается с того момента, когда я пью кофе, а раз я его не пью, значит, еще ночь. И слезть с меня, мелкая извращенка, попытался я вяло стряхнуть ее с себя, но слабая попытка не увенчалась успехом. Сестра вцепилась в одеяло как клещ, не оторвать, не слезу, потому как мне интересно. И что тебе интересно, это у тебя физиологическая реакция по утрам или ты просто рад меня видеть? Вот сейчас как дам физиологии по твоей анатомии, да так, что неделю сидеть не сможешь. Не совсем поняла аналогию, но прозвучало загадочно. Давай, я посмотрю, что это, и решу, насколько сильный ты извращенец. Шлепок по заду и мелкая с оглушительным визгом улетает в сторону, утыкаясь лицом в подушку. Детей бить не педагогично, тут же возмущенно заявляет она, зато дешево, удобно и практично. И вообще, если ты ребенок, то и веди себя соответственно. А если играешь во взрослую, то будь готова получить по жопе. Ты злой, я тебя тоже люблю. Не почувствовала. Нет, я почувствовала, но не уверена, что это имеет отношение ко мне. Боги, где я согрешил, если мы мне с утра послали персонального мозгоклюя, закатил я к небу глаза. Именно, я тебе послана свыше, за все твои грехи. И вообще, чего ты на меня пялишься, как Васька на кошку нашего садовника? Решаю, еще раз тебя шлепнуть или оставить это дело маме. А я думала, тебе мои трусики понравились, а вот оно как оказывается. Кать, ну вот почему ты такая-такая, красивая, умная, доверчивая, наглая, и ведешь себя не как юная леди, а как девица из борделя. Так я ж только с тобой. И вообще, братик-то может реально перестать быть братиком, вот и оцениваю потенциальные перспективы. Тебе это не грозит. Жен может быть всего 3, да и мелкая ты еще. Ой, да ладно тебе. Это я сейчас мелкая, а через пару лет, знаешь, какой стану. Ух, глаз не оторвать. Язык бы тебе оторвать и помыть с мылом. Его нельзя, иначе как я будущему мужу приятно делать буду? Да тьфу на тебя, мелкая извращенка. Весь настрой сбила. А настрой на что? У тебя в голове, кроме похоти, разве что еще бывает, и если нет, то смотри, какая я красивая, можешь со мной не стесняться и проделать всякие грязные и развратные вещи, только сначала предложение руки и сердца сделай, и если что, я сразу говорю, что согласна. Боги, куда катится этот мир? Хлопнул я себя по лицу рукой и отправился в душ под звонкий смех сестры. Нет, она меня точно в могилу загонит своими высказываниями. И ведь ничего с ней не сделаешь, потому как люблю ее сильней, наверное, всех остальных вместе взятых. Казалось бы, чужой для меня человек, а нет, самый родной, видимо. По крайней мере, в моем сердце эта малявка прочно обосновалась. Причем так, что даже злиться по-настоящему на нее не могу. Хотя, наверное, выпороть бы стоило. Решено, малодушно пожалуюсь Ольге, пусть сама разбирается с потенциальной конкуренткой. Взбодрился, скрипнул зубами, вспомнив вчерашний день и закинул воспоминания о нем в самый дальний уголок памяти. Не время ему пока проявлять себя, но я отомщу, страшно и очень больно. Тряхнул головой, переключаясь на семейный лад. В моей жизни будет еще много смертей, но я постараюсь свести их к минимуму. А если не получится, то спросить с виновного, по полной, разобравшись с текущей проблемой и немного раскаиваясь за будущее, потому как стучать не привык, я спокойно доделал утренний мацион и пошел в трапезную. Желудок от всех переживаний уже был готов переварить сам себя. За столом обнаружилось все семейство, включая Любу и Лизу. Ольга, ничуть не сомневаясь, чмокнула меня в щеку, устроившись рядом, а с другой стороны примостилась Катя, сделав то же самое. «Мамы, вы как всегда прекрасны. Увидеть вас утром, значит, получить заряд положительной энергии на целый день. Отец, завидую тебе по-доброму и жалею, что они мои мамы. Вижу, у вас все в порядке», — улыбнулся батя под одобрительные взгляды мам. «Ага, вот сделал Кате предложение выйти за меня замуж, а она мне отказала. Представляете, моя самооценка рухнула, не успев подняться. Эй, это ты мне отказал», — возмутилась она, больно стукнув меня локтем. «Не помню такого. Ты мне мозг еще до этого успела выклевать. Оленька, пожалей меня, и тогда я не буду вводить санкции из-за того, что ты меня оставила одного на растерзание этому». Но поймав быстрый взгляд Кати, я тут же исправился. Этой замечательной девушке, она еще мелкая, поэтому ни разу не конкурентка, но на будущее учту. «Ах вы», — задохнулась Катя. «Все, я объявляю вам войну. В делах любви каждый сам за себя». Гордо выдала она где-то подслушанную фразу. «А с нами ты поздороваться не хочешь? А во, Люба напряжена и готова к бою. Глазищами так и сверкает. Вот точно сейчас кинется. Ничего, пусть страдают. Я крайне мстительная скотина и еще не отошел от стресса. А зачем? Вы прекрасно со мной не здоровались раньше. Так зачем что-то менять? Но если тебе так это принципиально, то привет. Честно говоря, бекон с яичницей меня сейчас интересовал намного больше нее. К тому же, скоро возвращаться в академию, а я хотел до отъезда переговорить с отцом. Дети, не надо ссориться», — мягко укорила нас мама. «А никто и не ссорится. Сидим, мирно завтракаем, обсуждаем последние новости, как идеальная семья. У нас все хорошо, ничего критичного не происходит, все живы и даже здоровы. Все хорошо, мам. Твоя ирония и злость неуместны за столом», — сказал отец, нахмурившись. «Прошу прощения», — я встал и поклонился. «Больше не повторится». Дальнейший завтрак прошел в молчании. Я помимо воли начал злиться, глядя на их довольные лица, и лишь рука Ольги, периодически сжимающая мое колено, успокаивала меня. «Отец, завтрак был закончен и через час нам надо было выезжать. Я бы хотел пообщаться с тобой наедине. Наши желания совпадают», — кивнув, ответил он. «Пошли ко мне в кабинет». Раскланиваюсь со всеми, но к моему удивлению, мамы идут с нами. «Моя, так вообще берет меня под локоть. Как ты, сынок?» — спрашивает с тревогой в голосе. «Все хорошо, мам», — улыбаюсь ей. «Ты ведь рядом, что тогда может быть плохо? Я всегда буду рядом. Ты мой сын, любимый и долгожданный. А ты моя мама, самая красивая и любимая женщина этого мира». «Я сейчас слезу пущу от умиления», — натурально всхлипнула мама Вероника. «Когда наш сын стал таким мудрым? Это все гены», — подхватила меня под вторую руку мама Ира. «Я понимаю наших девочек, что хотят быть с ним. Такие мужчины уже не встречаются. Вы меня сейчас перехвалите», — смутился я. «Скорее не дохвалим. Испытать то, что испытал ты, я не пожелаю никому. И при этом ты остался чистым душой. Поверь мне, сын, это дорогого стоит. Заходим внутрь. Батя, как всегда, во главе стола, я напротив, мамы расположились по бокам. Рассказывай все с самого начала по факту, а потом изложи твои соображения. А то у меня Ушаков едва отставку утром не потребовал. Тебя вроде боится. Болван он, простите за грубость. В общем, если по порядку, то суть вот в чем. Мой рассказ затянулся на добрых полчаса, с небольшими наводящими вопросами от родителей по его ходу. Где эта скрижаль или руна? По окончанию отец выглядел очень напряженным. У меня в комнате. Не знаю, кто туда вчера сейф притащил, но он стоит там, накрытый пледом. Кто еще знает о ней? Ольга, гусары, ротмистр и корнет. И вроде все. Остальные видели только сейф, а вот что в нем, не знают. Да, еще те, кто присутствовал при нашем разговоре с графиней, но они вроде не выжили. Разберемся, кивнул он. Ты вот что, выкинь пока это все из головы и отправляйся на учебу. Дальше мы сами решим. И больше за пределы академии носа не высовывай. Ее охрану мы уже заменили на наших людей, так что там ты будешь в полной безопасности. А с вашим ректором я уже имел беседу, так что Розы она тебе вспоминать больше не будет, хоть все их вырви, ухмыльнулся он. А вот это хорошо. Мне одного выезда хватило, чтобы больше в этом не участвовать. И кстати, Ольге, я думаю, тоже не стоит больше на них ездить. Ни хрен принцессе идти на поводу хотелок ректора. Ее безопасность важнее всего. Мы подумаем над этим тоже. Запретить, сам понимаешь, не можем, но поговорим точно. Кстати, как у вас все? Он сделал неопределенный взмах рукой. Она, моя будущая жена. Я сделал предложение, и она его приняла. Любой, кто покусится на нее, умрет. Так же, как и на всех остальных. Ну, насчет остальных я бы не спешил. Видел я, как ты с ними разговаривал. Имею право, скажешь, нет, пусть пострадают немного. Им полезно, и я успокоюсь. И не надо мне говорить, что я веду себя как маленький обиженный ребенок. Сами-то не лучше наверняка были. Ладно, я тебя услышал. Иди уже собирайся, а мы с мамами пока подумаем, кого казнить, а кого миловать. Глядишь, и тебя начальником тайного приказа сделаем, потому как ты за них работу не в первый раз выполняешь и причем довольно успешно. А вот этого мне точно не надо. Мне бы такую работу, чтобы поменьше работать. Могу женским массажистом заделаться или фотографом для мужских журналов. У тебя неправильное представление об этих профессиях, рассмеялся он. Но думаю, вопрос решаемый. Все, время, иди уже. Сборы были недолгими. Правда, я успел еще чмокнуть Мариночку, что забежала ко мне, и навестить Верочку. Эта сама на шею кинулась и едва не всплакнула, за меня переживаючи. Пожамкал ее за попку, попробовал на вкус губки и понесся к ожидавшей меня машине во вполне приподнятом во всех смыслах настроении. Тебя даже на пару минут нельзя оставить одного. Свинья везде грязь найдет, а ты баб, мрачно высказалась Ольга, вытирая с моих губ помаду. Упс, спалился. Лиза с Любой демонстративно молчали и сверлили нас взглядами. Я же, прижав Олю к себе, шептал ей на ушко всякие пошлости так, чтобы эти двое тоже все слышали. Та немного смущалась, улыбалась и старательно подыгрывала, выбешивая остальных. Вот же засранка, сама тему нарулила, а теперь сидит довольная. А эти курицы не знают, что делать, и помириться хотят, и гордость не позволяет. Ох, чую, будет у меня вечером тантрический секс с полным выносом мозга. Эти ж долго терпеть не будут, как пить дать, заявится во всеоружии и минимальной одежде. А я не железный, могу сразу простить. Хотя, если перед этим сбросить напряжение, могу и посопротивляться немного. Доехали мы быстро, потому как императорскому кортежу был везде зеленый свет. И вот мы, дружно выгрузившись из машины, Ольге я подал руку, а остальных проигнорировал, идем в общежитие. Нас заметили сразу и вот уже начали подбегать, здороваться, приветливо улыбаться. Дамочки всех возрастов, приятные во всех смыслах, так призывно смотрели, что мне прям стало неудобно. А чего? Я мужик и таять под женскими взглядами очень приятно. Дом, милый дом. На пороге сталкиваюсь с Наташей и Светой. Их грустные лица режут мое сердце. Плюю на все и крепко их обнимаю, чувствуя, как по лицу текут их слезы. «Фиг вы от меня избавитесь», шепчу я им. «Вы, мои лед и пламя». А те дружно кивнули, соглашаясь, и улыбнулись. Позже мы проверим, насколько я стал сильней, и как вы по мне соскучились. Но нам еще нельзя, чуть отстранилась Света. Возражать лидеру фракции и своему принцу вздумали, притворно нахмурился я. «Как прикажете, ваше высочество», — поклонились они, облегченно улыбаясь. «Вот и прекрасно, и на занятиях сидите рядом. Будем тренировать мою силу воли, и нашу тоже. Вот, совместим полезное с приятным. Ладно, я к себе, надо к лекции подготовиться. Увидимся позже». Развернувшись, я потопал на четвертый этаж, вслед за ушедшими сестрами, которые, проявив обычно несвойственный им такт, не стали мешать мне здороваться с моими девушками. Оглядев пустое помещение, я распихал чистые вещи по шкафам и задумался, не понимая, чего мне не хватает. Точно, не мне, а этой комнате не хватает женской руки. Отвык я находиться один. «Оль, можешь зайти?» — вызвал я ее по браслету, и спустя пару минут она уже была у меня. Коротенький халатик, спешно накинутый на тело, сразу вызвал определенные мысли. Точно, она в гражданском поехала и, видимо, как раз переодевалась. «Так, дуй к коменданту и бери дубликат ключа, а после тащи свои вещи ко мне. Если надо, помогу, а то я боюсь спать один. Я бы с переездом к тебе повременила», — задумалась она. «Чой-то», — сразу надулся я, — «мы же все обсудили. Ну, для начала тебе надо решить все вопросы с Любой и Лизой, иначе они это воспримут как предательство. И когда разберетесь, тогда и будем решать, кто и к кому переедет. А во-вторых, я ж тебя знаю, неделю или две ты потерпишь, а потом опять начнешь блудить. Спать тут одна, ожидая, пока ты нагуляешься, я точно не хочу. Поэтому пока пусть все останется как есть. Захочешь, чтобы я осталась на ночь, не вопрос, но все же я считаю, что немного личного пространства никому не повредит. Когда это ты успела стать такой мудрой?» Подхватив ее под попу, я посадил ее на стол, удобно устроившись у нее между ног. Мои руки стали развязывать ее пояс, а губы скользнули по шее. «Что ты делаешь?» — вздохнула она, отзываясь дрожью на мои ласки. «У нас мало времени. Люблю тебя». Наши губы встретились, и тишину комнаты разорвал стон страсти. «Мы опаздываем. Пришли в себя мы в постели. И как мы там оказались?» Ольга, подскочив, быстро накинула халат и пулей унеслась к себе. Посмотрев на часы и решив, что не так уж сильно и опаздываю, я сладко потянулся, в очередной раз убедившись, что утренний секс дает отличный заряд бодрости. Ну, а еще убедился в том, что мне одного раза мало, ну или двух, я не следил. Легкий душ, чтобы освежиться, одеться, хоть убейте, не помню, как раздевался. И вот я уже спускаюсь вниз, готовый к учебе. А лекция сегодня интереснейшая — агенты влияния недружественных стран. И ведет ее не кто-нибудь, а сам Вениамин Сергеевич Минджинский, старичок 80 лет, с которого совсем недавно сняли гриф секретности. Про его дела информации было много, а уж наград еще больше. Какие он операции проворачивал, я читал про них, как шпионский роман. Ни разу не маг, простолюдин, удостоенный дворянского звания за заслуги перед страной, он поднялся с самых низов, пройдя все звания от рядового тайного приказа до генерала. Что сделала академия, чтобы уговорить его провести лекцию, я не знаю, но за это однозначный лайк в копилку ректора. И тема лекции мне была очень близка, потому как сформировать общественное мнение и получить возможность им манипулировать, всегда мне, как бывшему блогеру, казалось очень важным и интересным. Поэтому я едва ли не в припрыжку шел на лекцию, радуясь, что вовремя вернулся. Правда, смущал один нюанс: у нас же тут студенты и курсанты из разных стран учатся, то есть всяким приемам он будет учить не только наших, но и потенциальных врагов. В чем смысл? Однако мои сомнения быстро развеялись, стоило мне войти в аудиторию, в которой сидела только наша фракция, то есть все студенты и курсанты были русскими или подданными Российской империи. Очень интересно. Паша, сидевший рядом с Димой, увидев меня, радостно замахал рукой, как вентилятор, и я сразу направился к нему. Пожал парням руки, уселся рядом, и мы быстро обсудили красоток, что входили следом, поделились планами на выходные, как всегда, бабы, пьянка и разврат. Еще с предвкушением прошлись по теме предполагаемой лекции и личности лектора, но тут же замерли, когда в аудиторию вошла легенда тайного сыска. Быстренько включив запись, я приготовился слушать, чтобы не пропустить ни одно его слово. Уверен, будет интересно. Глава 14. Господа студенты и курсанты, позвольте представиться, барон Вениамин Сергеевич Минджинский, генерал 5-го отдела тайного приказа. В отставке, конечно же, не буду ходить вокруг да около, тем более, время мое несколько ограничено, поэтому советую слушать внимательно. И начну я, пожалуй, издалека. Общеизвестна легенда о горянском верблюде, как Ибн Сайф научил арамейцев, долгое время безуспешно осаждавших Агаряну, хитроумной уловке. Арамейцы притворились, будто сняли осаду и, сев на колесницы, убрались во свояси. В покинутом неприятелем лагере агарянцы обнаружили огромного деревянного верблюда. По указанию Ибн Сайфа, сдавшийся в плен арамейский юноша Фарсих сообщил неприятелю, что, по предсказаниям жрецов, верблюд волшебный, и пока он будет находиться тут, крепость останется неприступной. Обрадовавшись, те увезли верблюда в город и, празднуя победу, перепились до положения рис. Ночью по сигналу Фарсиха арамейские колесницы вернулись к стенам крепости. Одновременно воины, прятавшиеся в деревянном туловище верблюда, выбрались наружу и перебили спящих пьяных агарянцев. Так всего за одну ночь с помощью юного агента-дезинформатора, а именно в этом амплуа надо рассматривать Фарсиха, была достигнута цель, которую в течение долгих 10 лет стремились достичь арамейцы. Приведенный выше пример свидетельствует о том, что испокон века в добывании информации важнейшую роль играл человеческий фактор. И кто же такие агенты влияния? Как я уже говорил, сегодня ни у кого нет сомнений в том, что, как бы ни были совершенно технические и радиоэлектронные средства, используемые спецслужбами, они никогда не смогут заменить специфического орудия борьбы за главенство в той или иной области сегодняшнего мироустройства, секретных агентов. Особое значение всеми разведками мира придается работе с агентурой влияния, которая на профессиональном сленге называется еще особо оберегаемыми источниками. Они – золотой фонд спецслужбы любой державы. С помощью агентов влияния можно формировать не только политику в их собственных странах, но и воздействовать на геополитические процессы, ведь все они имеют союзников, которые прислушиваются к их мнению. Наконец, они и их союзники обладают голосом в Лиге наций, а это уже целый хор, которым-то и дирижирует спецслужба той страны, на чьем обеспечении находятся агенты. Кто же может стать особо оберегаемым источником? Из кого создается аппарат агентуры влияния? На первый взгляд ответ кажется простым и ясным. Из ближайшего окружения первых лиц государства, то есть, из их советников, министров, политиков, государственных и общественных деятелей, словом, из людей, занимающих высшие ступени на государственной иерархической лестнице, с мнением которых считаются канцлер и император. Однако простота эта иллюзорна, ибо пройдут годы, пока кандидат в агенты влияния станет полноценным источником информации для той или иной спецслужбы. К отбору кандидатов в агенты влияния спецслужбы относятся с большей ответственностью и осторожностью, нежели чем к поиску возможного источника информации из числа других категорий иностранцев. Когда проводится вербовка рядового гражданина, оперативник обязан раскрыть ему цель, объяснить, зачем он привлекается к секретному сотрудничеству. Совсем по-другому обстоит дело с агентами влияния. Их не вербуют в классическом, традиционном понимании этого слова, у них не отбирается подписка, с ними не проводится встреча на явочных квартирах, наконец, им не выплачивается мизерное вознаграждение за успешное выполнение разового задания. Агентуру влияния подбирают в течение длительного срока, строго конспиративно, а конечная цель вербовки должна быть от них скрыта безусловно. Потенциальные особо оберегаемые источники, политики, общественные или государственные деятели, завоевываются, а затем терпеливо и ненавязчиво выпистовываются. Только в результате длительной и кропотливой работы с отобранным спецслужбой объектом появляется возможность считать его агентом влияния, а последнее и не догадывается, что занесен какой-то иностранной спецслужбой в файл особо оберегаемых источников. На профессиональном сленге это называется использовать подходящий объект в темную. Особо оберегаемый источник подпитывается бесперебойно, независимо от того, сколько времени он трудился на ниве шпионажа. Спецслужбы настолько поднаторели в выборе способов материального вознаграждения агентуры влияния, что всех форм поощрения перечислить не представляется возможным. Все зависит и от объективных условий, в которых живет и действует особо оберегаемый источник, от изощренности воображения его оператора, и еще от многих других факторов. К традиционным способам материального вознаграждения относятся выплаты в твердой валюте непомерно больших гонораров за якобы изданные на Западе миллионными тиражами книги особо оберегаемого источника или приглашение его прочесть серию лекций в каком-нибудь западном университете. Плата за чтение таких лекций во много раз превышает ту, которую получила бы местная профессура, разглагольствуя она перед аудиторией на ту же тему. По окончании преподавательской деятельности следует, как правило, бесплатный отдых агента влияния и членов его семьи на каких-нибудь экзотических островах. И, надо сказать, овчинка стоит в выделке, ибо отдача от агентов влияния колоссальная. Это и принятие империей законов по инициативе имеющейся там агентуры влияния или одобрение правительством, где отдельные министры относятся к числу особо оберегаемых источников, тех или иных проектов, которые на первый взгляд должны были бы пойти на пользу России, а на самом деле создают режим наибольшего благоприятствования той стране, которая курирует агентуру влияния. Это и заключение межгосударственных сделок, которые на поверку оказываются выгодными лишь одной стороне, но только не российской, да мало ли. Приведу конкретный пример. Во времена корейского правителя Чын Ым Сана очень активно играл в пользу их противников его министр иностранных дел, за свою дьявольскую изворотливость, прозванный западными политиками «серая цапля». Что ни удар, все в их ворота. Скоропалительный вывод, а скорее, бегство корейских войск из стран, граничащих с прибалтами, где они развивали промышленность, это его заслуга. В течение каких-то 6 месяцев более 500 тысяч солдат и офицеров, десятки тысяч танков, самолетов, орудий были буквально выброшены из-за границы в корейское чистое поле. Прусаки, к примеру, лишь одну общевойсковую бригаду, насчитывавшую 3000 военнослужащих, выводили из Ливонии целых 18 месяцев. Западным политикам известно, во сколько миллиардов кредиток обошелся корейской казне этот позорный для них дранг нач вест. От их общественности правительство Чын Ым Сана эти цифры скрыло, сославшись на пресловутую государственную тайну.